Глава 19. «Что будем делать?» — услышал я на краю сознания. «Подождем, пока он придет в себя». Голос Леши. «А если они вернутся, может, унесем?» Паша, видимо, переживает. «Интересно, сколько прошло времени?» Я открыл глаза. «Черт, видимо, зрение потеряно. Ничего не вижу, хотя стоп. Третий глаз». «Вижу! Точно, мы же в пещере!» «Виверны!» Резко поднявшись, я обнаружил десятки останков в виде углей. «Леший, ты как?» — обратил мое внимание к себе полковник. «Вроде нормально. Но странно как-то. Я коснулся своего лица. Кожа на месте, правда, стала мягче. Что тут было?» «А черт его знает!» — развел руками Леша. «Мы только крики слышали, пытались отбиться, но потом виверны начали убегать. Когда вернулись из тоннеля, увидели вот это все». Я еще раз огляделся. Повсюду тела, причем многие раздавлены. В воздухе витает стойкий запах горелого мяса. У стены пещеры лежит огромный скелет. Судя по всему, когда я упал в желудочный сок рептилии, ярость выплеснулась наружу. Виверна пыталась остановить огонь, терзающий ее грудь, а все, кто попадались ей навстречу, попадали под горячую лапу. Скорее всего, именно это и отпугнуло трусливых ящериц. «Так, а это у нас что?» Я подошел к небольшому гнезду у дальней стены. Яйца. В кладке осталось всего 8 целых яиц. Было их тут, видимо, около 3 десятков, но разъяренная рептилия и по ним пробежалась. Что интересно, следов гари на них нет. Значит, скорлупа также не пропускает пламя. А вот одно яйцо особенно большое. Блин, сколько вопросов и ни одного ответа. «Ребята, берем по одному яйцу и валим отсюда». Я забрал самое первое яйцо и отошел от кладки. Остальные тоже выбрали себе ношу, и мы отправились в тоннель. «Идем тихо, надо валить из этого места». Мы отправились по тому пути, которым пришли. Пещеры оказались пусты, только у самого выхода мы заметили 7 виверн, поедающих останки своих сородичей, павших в бою с нами. К нашему счастью, рептилии освободили часть прохода. Контроль. 2 ящерицы погибают, даже не поняв, почему их сородичи напали на них. «Седлайте», — обернулся я к товарищам. Они переспрашивать не стали. Я тоже взял веревку у Паши и принялся привязывать себя любимого. Когда все было закончено, мы отправились домой. Яйца были в лапах рептилий, поэтому ничто не мешало мне лечь на свою виверну и просто отдыхать. Напряжение спало, и воспоминания хлынули с новой силой. Отвратительное чувство, когда твое лицо просто расползается на клочки. Не хотел бы я это ощутить еще раз. Если бы не регенерация, я бы точно не выжил. Звезды и луна отлично освещали землю. Рептилий в небе не видно, нас никто не преследует, что очень странно. Разговаривать нет ни возможности, ни желания. Направляя свой транспорт на нужный маршрут, я просто наслаждаюсь полетом. Обновляя контроль по откату, я начал разбираться в параметрах. Вы получили уровень, ваш уровень 78. Все очки характеристик в волю. Далее. 11 очков умений. 8 я не распределил и еще 3 получил. Так, 2 очка оставим на всякий случай. Кто его знает, что может пригодиться в будущем. 9 очков — это 3 развитых умения. Что мне нужно как сейчас, так и в будущем? Во-первых, дальнобойные атаки. Но у меня с этим проблемы. В ветке воли есть только одно физическое воздействие на дистанции — толчок воли. Но оно не наносит урон, только откидывает противника. Раньше я на него внимания особо не обращал, так как бьюсь в основном в ближнем бою. Однако если противник в воздухе и его не берет контроль, то это единственный выход. Однозначно берем. Далее есть тут еще одно умение, которое может помочь в экстренной ситуации. Второе дыхание. Оно обновляет все мои скиллы и позволяет их использовать тут же. Берем. И напоследок волевое усилие. Оно увеличивает все мои параметры. Поднимаем все до 3 и смотрим, что мы имеем. Волевой бросок. Активное умение. Активируется волей. Вы толкаете цель в любом направлении. Радиус действия 10 метров. Сила толчка зависит от параметра воля. Откат 3 минуты. Умение повышается вручную. Блин, а я думал, с развитием умения толчок воли будет повышаться дальность. Но нет, повысились возможности. Таким умением ведь можно не только отталкивать, но и притягивать. Великолепно. Второе дыхание. Активное умение. Активируется волей. Все ваши умения вновь становятся доступны для использования. Откат 30 минут. Умение повышается вручную. А вот тут изменилось только время отката. Сила воли. Активное умение. Активируется волей. Ваша сила, ловкость и выносливость увеличиваются на 15 секунд. Увеличение параметров зависит от параметра воля. Откат 10 минут. Умение повышается вручную. Как-то так. Теперь бы проверить все это. Ладно, потом. Небо уже начало сереть, а впереди показались руины нашей крепости. Приказав ящерицам спускаться, я спрыгнул с птицы, не позволяя ей приземлиться, после чего аккуратно забрал из ее лап яйцо. «Здравия желаю, товарищ Леший!» — вынырнул из-за угла часовой. «Привет!» — улыбнулся я ему. «Возьми яйцо и положи вон туда». Парень унес яйцо к деревянному ящику в углу, а я начал принимать остальные яйца из лап рептилий. «Слушай», — обратился я к часовому, — «беги разбуди Индиру, она мне тут нужна». «Есть!» — парень отдал честь и побежал выполнять указ. «Не могу сказать, что военные повадки мне нравятся, но это сильно упрощает все. Ребята, пойдем пристроим виверн. Их нужно крепко связать, чтобы они не умерли, и в то же время не сбежали и не покалечили никого». Мы отвели рептилий к лесу и принялись за дело. Веревки в лагере было много, так что мы не стали ее экономить. Помня особенности шеи ящериц, мы надели им на головы мешки, проделав на всякий случай в них дыры, чтобы пленники не задохнулись. Когда я поднялся обратно на площадку, там уже не было яиц, но была оживленная Индира. «Олег, это то, что я думаю? Яйца виверн?» «Ага». «И можно?» — замялась моя подруга. «Нет», — сразу перебил я ее. «Яйца нужно выходить. Если у нас получится приручить родившихся рептилий, это будет просто великолепно». «Но я же должна...» «Инди, ты можешь изучать их, но ни в коем случае не наноси вреда. Каждая из этих яиц бесценна». «Хорошо», — девушка вяло улыбнулась. «Сам-то ты как?» «О, это была долгая ночь. Давай ты сейчас проводишь меня в мои покои, а я тебе все расскажу по дороге». «Со всеми подробностями», — безапелляционно заявила девушка. «Как пожелаешь». Мы отправились по лестнице, и я начал свой рассказ. За что мне очень нравится эта девушка, она всегда слушает внимательно, не перебивает. Лишь уточняет интересные моменты, когда я замолкаю. Добравшись до своей постели, я устроился рядом с Ви, обняв ее и прижав к себе. Самый лучший сон — это сон в обнимку с красивой девушкой. Проснулся я в полном одиночестве. Вчера не было времени осмотреться, и я это сделал сейчас. Спал я на кровати в какой-то странной комнате. У стены свалены вещи, стол у окна, а за ним уже день. Я вдохнул полной грудью чистый воздух. Не знаю, всегда он был здесь таким чистым или это последствия апокалипсиса, но этот воздух просто заставляет им наслаждаться. А за окном идут работы. Ребята всячески обустраивают наш новый дом. Михей звучит отборной бранью. Не удивлюсь, если даже полковник сидит неподалеку и записывает новые обороты в блокнот. Вот раньше бежал, куда-то двигался, а теперь хочется отдохнуть. Плюнуть на все, взять бутылочку хорошего вина, карты или другие игры, ребят собрать и... «Ты встал?» — вошла в комнату Снежка. Приезжали ребята из Адлера, просили заехать к ним. «Они вроде выбрали нового лидера, и он очень хочет с тобой встретиться». «Иду». — я с грустью выдохнул. «Очень хочется, но пока рано. Закончу все дела и обязательно устрою себе отпуск». Наспех одевшись, я вышел во двор. Практически тут же меня чуть не сбили двое ребят полковника. Они как раз несли довольно крупное бревно. Пришлось прыгать в сторону, пропуская тружеников. «Кот!» — окликнул я пробегающего мимо мальчика. «Чего?» — отозвался он. «Ой, простите!» «Ничего, найди, пожалуйста, полковника и Виолетту. Пусть они подойдут к вивернам. Знаешь, где сейчас ящерицы?» «Конечно!» — широко улыбнулся парень. Наверняка уже с утра их рассматривали все, кому не лень. «Я мигом!» «И еще скажи Лёше, пусть пару своих ребят захватит». «Хорошо!» Не всем полковник дисциплину привить успел. Правда, сейчас в этом есть свой шарм, но неизвестно, чем это может обернуться в бою. Так, насчет боя, я ведь не опробовал свои новые умения. Разглядев неподалеку бочку, я подошел к ней. Сосуд был доверху наполнен водой. Не знаю, в каких целях он здесь стоял, но думаю, ничего страшного я с ним все равно не сделаю. Итак, сначала попробуем поднять. Тяжелый. Раньше, наверное, надорвался бы, но сейчас я сильнее себя прежнего. Так, а теперь попробуем умение «Сила воли». Сила. По всей коже прошли мурашки, а тело вдруг стало таким легким. Я взял бочку и поднял ее практически без напряжения. Очень хорошее умение. Не все противники подвластны контролю, а так я хотя бы на короткое время смогу сравняться с бойцами ближнего боя. Пока действие не закончилось, попробовал попрыгать из стороны в сторону. И скорость отличная. Великолепно. Дальше. Бросок. Я рассчитал направление, чтобы не было ничего важного. Вектор движения указал махом правой руки, и бочка исчезла. Не понимая, что происходит, я посмотрел ей вслед. Что за... Третий глаз. Твою мать! Бочка отлетела метров на 300 и начала снижаться. Вот это да! Я шалело смотрел на улетающую емкость. Хорошо, что я не стал ее двигать к себе. А вот что интересно, это умение не разбило бочку. Хотя, учитывая скорость и дальность, та должна была разлететься еще на земле. А значит... Вот почему это называется бросок. Умение не толкает, а как бы хватает и бросает в нужном направлении. Круто. Так, теперь второе дыхание. Дыхание. Оба использованных умения мгновенно откатились, а вот блаженный продолжил отсчитывать время. Обидно, конечно, но ничего страшного. Товарищ Леший, вы в курсе, что я эту бочку 2 часа утром искала? А пока ребята в нее воду набрали, сколько прошло? И чем прикажете теперь умываться? Услышал я строгий голос Индиры. «Прости, Инди, умение новое проверял», — замялся я немного. «Как твои исследования?» Мой маневр удался, и девушка тут же сменила тон. «Великолепно! Тот камень, что я нашла в пещере, оказался настоящим источником энергии». «Какой камень?» «А, ты же не в курсе. Короче, в той пещере, где ты дрался с каменным великаном, я обнаружила камень в останках этого самого монстра. Голубой странный камень. И со вчерашнего дня я занимаюсь его изучением. Сегодня могу тебе уверенно сказать, что в нем содержится энергия. Судя по всему, голем оказался творением гномов. Но есть особенность». Девушка поправила очки и посмотрела на меня. «Пойдем лучше покажу». Она подхватила меня за рукав и потащила вдоль по улице. «Блин, придется Лешке с Ви меня подождать». «Смотри», — завела меня в комнату Индира. Увидев меня, две девушки, видимо, лаборантки Индиры, оторвались от микроскопа и поздоровались. Я посмотрел. Нет, значит, наше жилье обустроить она не захотела, а вот лабораторию свою уже приготовила. В шкафах на полках стояли различные колбы и даже обычные банки с жидкостями. Повсюду какие-то приборы. И ведь электричества нет, а она все равно как-то работает. Да сюда смотри. Я повернулся в указанную сторону. На деревянном столе находился большой голубой камень с синими прожилками. Вокруг него располагались различные металлические предметы. «Он что, пульсирует?» — удивился я зрелищу. «Нет, это обман зрения. Если к нему прикоснуться, то заметно, что камень холодный и неподвижный, по крайней мере сейчас. Но стоит применить на нем простенькое умение...» Девушка протянула руку к камню, и тот начал дрожать. Вслед за ним задрожал стол, и все находящееся на нем начало подниматься в воздух. Металлические предметы поднялись сантиметров на 15 и зависли в воздухе. Инди опустила руку. Видимо, закончилось действие умения. Весь металлический мусор тут же упал обратно на стол. Девушка с ликованием взглянула в мои глаза. Я не разделял ее радости. «Инди, я уже начал привыкать к тому, что ты ставишь свою жизнь под угрозу, несмотря на все мои просьбы и приказы. Но ставить под угрозу еще и жизни всего нашего лагеря я не позволю. Ты не знаешь, какая сила скрыта в этом камне и как он может отреагировать на заклинание. Вдруг он начнет собирать все вокруг себя и превратиться в того голема? Или взорвется к чертям, унеся с собой жизни всех в нашей крепости? Ты утрируешь. Я вчера разбиралась в осколках и нашла там еще один камень, который ты уничтожил своим топором. Камень был совсем другим и находился в голове. Я предполагаю, что именно он... Мне не нужны твои предположения. Кровь в моих жилах начала закипать. Сдержаться стало просто невозможно. Ощущая всю опасность данной ситуации, я выбежал на улицу. «Все прочь!» Люди шарахнулись в стороны. Убедившись, что вокруг меня не осталось никого, я выпустил свою ярость и повернулся к испытательнице. «Тебе плевать на себя! Жизни своих подручных ты ставишь ниже своих экспериментов! А вот мне нет!» Девушка смотрела прямо мне в глаза, не отводя взгляд. В уголках ее глаз мелькнули слезы, но она тут же взяла себя в руки. «Ты думаешь, мы долго будем сильны, если не станем развивать науку? Думаешь, мы можем выжить в мире, о котором ничего не знаем? Монстры умнеют. Люди качаются и наверняка продолжают исследования. Гномы создают големов, а рыболюди пытаются договориться, присылая жемчуг, чтобы наладить отношения с людьми. Как долго мы сможем защищать свою крепость, если к нам придут армии големов? Как долго мы сможем продержаться против новых государств, которые скоро образуются? Что мы можем? Мы всего лишь жалкие люди. Без науки мы не сможем ничего добиться». «Я дорожу тобой, дура! Я не хочу тебя потерять!» Девушка замолчала. Она все еще смотрела на меня, упрямо сжимая губы, но все же сделала глубокий вдох и отвела взгляд. «Успокаивайся давай и пойдем внутрь. Не стоит пугать людей». Я оглянулся и только сейчас заметил удивленные взгляды десятков ребят. Закрыл глаза, сделал пару глубоких вдохов и, наконец-то, взял себя в руки. Огонь погас, и я направился обратно в лабораторию. Черт, нужно лучше держать себя в руках. Из-за частого использования своей ярости я стал быстро злиться. Нужно это контролировать. «Прости, Индира ждала меня на входе. Я никогда не считала себя важной для кого-то, поэтому не поняла твоей злости. Решила, что ты просто не понимаешь всей ценности этого открытия. Но все, что я сказала, правда». «Понимаю, но так дело не пойдет». «Хорошо, я буду экспериментировать с такими опасными вещами только под защитой. Есть у меня интересные умения в этой сфере, и лабораторию перенесу подальше». «Хорошо. И еще, ты мне то...» «Инди, мне пора. Ребята ждут, нужно попасть сегодня к таможенникам, а потом провести разведку в гнезде Виверн. Если получится, заберу оставшиеся яйца». «Да, конечно». «Что там насчет яиц, кстати?» «Тяжело сказать. Проведя эксперименты на телах погибших рептилий, я узнала много интересного. Но самое главное, их чешуя, как ты знаешь, обладает очень низкой теплопроводностью. Однако это касается только температур выше 50 градусов. Более низкие температуры она проводит великолепно, но на уровне 10 градусов возникает новый барьер. Теперь самое интересное. Яйца состоят именно из такой чешуи, сросшейся воедино, поэтому они не пострадали вчера от твоего огня. А тепло принимают очень хорошо. В общем, мы устроили им небольшой инкубатор. В начале своей речи она говорила тихо, но со временем все больше распалялась. Ты молодец, Индия. Раз насчет безопасности мы договорились, то я пойду. Да, конечно, улыбнулась девушка. Выйдя из лаборатории, я направился в сторону нашего крылатого транспорта. Люди возобновили работу, поэтому я также старался не попадать под ноги работягам. Ну что, шеф, успокоился? С улыбкой посмотрела на меня Ви. Я уже начала переживать. «Все хорошо. Как тут наши пташки?» Я посмотрел на замотанных нами ящериц. Все дышали, но не дергались. «Леш, что там у армян?» «Нового главу выбрали. Кто такой, с чем его едят, неизвестно». «Плохо. Нам нужны там свои люди. Займись этим». «Попробую, но сам понимаешь». «Ты поспорить со мной хочешь?» Я посмотрел в глаза товарища. «Никак нет». Тут же вытянулся он в струнку. Блин, ситуация с Индирой меня сильно раззадорила. Надо успокоиться. Контроль. Седлайте. Отдал я распоряжение парням. Всех? Обратился ко мне юноша кавказской национальности. Кажется, Мурат. Да, вы двое тоже полетите. Ребята принялись развязывать ящериц. Работа проходила в полной тишине. Вскоре все рептилии стояли перевязанные на вчерашний манер. Увидев ненавистные веревки, я скривился. Секундочку. Отвлекла меня от созерцания Ви. Она отошла в сторону и принесла 5 подушек с какими-то завязками на концах, после чего передала их ребятам. Объяснять их применение не пришлось. Взобравшись на своего ящера, я поёрзал на подушке. Удобно, блин. И мягко. Развернувшись к блондинке, кивнул ей в благодарность. «Возьми», — протянул мне солнцезащитные очки Лёша. «Других не было, но, думаю, на первое время и эти сойдут». «Спасибо», — улыбнулся я товарищу. Блин, а ведь я обо всем этом забыл. Ну что ж, полетели. Рептилии поднялись в небо, и тут же женский задорный крик огласил округу. «Круто!» — завизжала Ви. «Я лечу!» Улыбнувшись ее безмятежности, я не удержался и резко повел рептилий вниз, вызывая новый крик у своей подруги. Оглянувшись, заметил улыбки на лицах парней. Мы летели быстро, поэтому расстояние до города не заняло много времени. Уже через 15 минут мы приземлились на привокзальной площади, вызвав испуг и суматоху у прохожих. Двое ребят подняли арбалеты в нашу сторону. Один остановился, увидев людей, а второй не успел. Стоп. Болт только вышел из арбалета и еще не успел пройти и метра. Бросок. Но умение не сработало. Странно. Доспех. На всякий случай. Время умения прошло, и снаряд моментально сдуло в небо. «Свои!» — громко сказал я и спрыгнул на землю. Стрелки не спешили опускать оружие, даже тот, что уже разрядил арбалет. Он с недоверием пытался понять, куда делся его снаряд. «Вольно, парни! Что вы, виверн никогда не видели?» — вмешался полковник. Парни, видимо, так близко их не видели, но в руки себя взяли и опустили оружие. «Вы кто?» — тут же поинтересовался стрелок, сумевший сдержаться, не выстрелив. «Леший с друзьями, нам назначено», — хмыкнул Лёша. «А, да. Только мы штаб перенесли подальше от побережья. Пойдёмте. А это... монстры ваши ни на кого не нападут», — с недоверием посмотрел на рептилий всё тот же парень. «Пока я рядом, не нападут. Веди уже». Парень кивнул и пошёл вперёд. Мы последовали за ним. Он постоянно озирался, пытаясь отдалиться от ящеров. Его общение мне сейчас было не очень-то и нужно, а вот изумление на лицах окружающих — это очень хорошо. Надеюсь, на нового лидера это тоже произведет впечатление. Дойдя до трехэтажного дома, мы остановились. «Позовешь вашего лидера?» — обратился я к нашему проводнику. Тот лишь кивнул в ответ и зашел в здание. Около 10 минут никто не выходил к нам навстречу. Но в итоге появился высокий армянин в окружении 5 людей. Всем было лет по 40. Армянин подошел ко мне и протянул руку, смотря прямо в глаза. Я пожал ее и ответил на его взгляд. Мы стояли вдвоем и смотрели друг на друга, даже не отпуская рук. За годы общения с лицами кавказских национальностей я понял одно. Нельзя отводить взгляды в такие моменты, иначе они не будут тебя уважать. «Арам», — представился мужчина. «Леший», — ответил я. Армянин скривился. «Что ты мне свою кличку говоришь? Пес, что ли? Имя у тебя есть?» «А это мне решать, как ты будешь меня называть». Кровь начала закипать. Не люблю наглых. Мы продолжили борьбу взглядов. «Как хочешь, леший. Только скажи мне, ты же не считаешь, что я как мальчишка должен выбегать к тебе и сжать руку?» «Я считаю, что если ты пригласил меня, то выйдешь, чтобы встретить гостя. А если для тебя это низко, то нечего звать». «Вы живете на нашей земле», — заметил мой оппонент. «Эта земля по праву наша. Мы ее отработали». «По какому праву?» — сузил глаза Арам. «По праву сильного». Он начал еще больше меня нервировать. «Если хочешь, попробуй отнять ее». Мужчина замолчал. Он продолжал пристально смотреть на меня. А вот мне пора было обновлять контроль, поэтому пришлось отвернуться. Но когда я вернул свой взгляд, мужчина уже не смотрел мне в глаза. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он, разворачиваясь к дому. «Так говори. Если я уйду, эти птенчики убьют половину твоих людей». Лидер таможенников остановился. «Откройте ворота!» — он повернулся ко мне. «Заводи своих ящериц. Мы присядем за стол во дворе». Пререкаться смысла не было, поэтому я провел через ворота виверн и подошел к столу. За ним было только 2 стула. На одном сидел хозяин дома. «Присаживайся». Не привык я сидеть, когда рядом стоит девушка. «На самом деле я просто не знал, как унять свою злость. Еле сдерживался. Вспомнилась юность, когда ты начинаешь цепляться к каждому слову, чтобы вызвать на драку пацана, который тебе не нравится. Мы, конечно, не пацаны, да и ссора с ними мне не нужна. Вот только я не позволю им считать нас чем-то хуже себя». Мужчина развернулся к своему подчиненному и что-то сказал на армянском. «Арам, говоря на своем языке в нашем присутствии, ты проявляешь неуважение к нам. Надеюсь, ты понимаешь это?» — буквально прорычал я каждое слово. «Видимо, я зря тебя пригласил в свой дом», — покраснел лидер таможенников. «Видимо, я зря прилетел». Развернувшись, я направился к своим ящерам. Мои ребята не стали отставать, и когда я уже взобрался на свою виверну, армянин все-таки подал голос. «Подожди». Видно было, что слова даются ему с трудом. «Пожалуйста, присядь обратно». Мужчина говорил спокойно, но по всему его виду было понятно, как он напряжен. Один из его помощников повернулся к нему и сказал что-то на армянском. «Страх». Вся компания застыла с глазами полными ужаса. Я подошел к говорившему и взял его за горло. «Мне хватит 1 секунды, чтобы убить тебя», — прошипел я ему на ухо. Однако голос мой был слышен всем в этой тишине. «Чтобы сжечь здесь все, мне хватит нескольких секунд. И ты смеешь проявлять ко мне неуважение?» «Отпусти его!» — послышался скрипучий голос. Не знаю, откуда он появился, но когда я обернулся, старик стоял за моей спиной. Седые волосы, в руках трость. Я отпустил шею армянина. «Прости моих сыновей за неучтивость. Видимо, я плохо их воспитывал, а значит, Сегодня они получат свое. Я не стал отвечать. Ссориться с дедушкой желания не было никакого. Старость меня научили уважать. «А вот, дочка, освободи этих глупцов!» — обратился старик к девушке, которая стояла у дверей. Кореглазая брюнетка что-то прошептала, и все скованные моим умением люди тут же подскочили. Арам попытался было что-то сказать, но старик ударил его тростью по колену. «Спасибо, что уступил мне место», — сказал отец сыну. «Теперь отойди в сторонку и принеси стулья для всех наших гостей». Мужчина бросил на меня злобный взгляд, но ослушаться не посмел. Через пару мгновений я уже сидел на стуле, как и мои товарищи. «Меня зовут Ливон. Именно меня выбрали главой, несмотря на то, что я протестовал». Старик достал трубку и закурил. «Значит, я ошибся. Это он лидер, что вполне разумно. Взглянув в его глаза, можно понять, что он мудрый человек». «Олег, но прошу называть меня Лешим. Мне так привычнее». «Как пожелаешь, Леший», — медленно кивнул он мне. «Я слышал ваш разговор, пока спускался. Уж извини, встретить тебя сам я не успел. Старые кости дают о себе знать». «Конечно. Всю мою ярость как рукой сдуло». Старик вызывал почтение своей неторопливой речью. «Насчет крепости она по праву ваша. Но не по праву силы, а по праву чести. Вы завоевали ее и многое сделали для нас до этого. Претензий к вам у моих людей нет». Я непроизвольно хмыкнул. «Арам ответит за свои слова, не переживай». Правильно понял мои эмоции Ливон. «Кроме того, вы очень сильно помогли нам во время нападения врагов. Мы должны вам, поэтому прошу сказать, как мы можем вам отплатить?» «Уважаемый Ливон, вы пригласили меня в сложные для вас времена. Я сомневаюсь, что исключительно из благодарности». Я посмотрел в глаза старика. Лидер таможенников улыбнулся. «Ты горяч, но в тебе есть мудрость». «Ага, целых 3 единицы». «Когда рыболюди принесли жемчуг, мы поняли, что они хотят мира. Но Азад был иного мнения. Прости, Господи, его грехи». «Теперь все поняли, какую ошибку тогда совершили». «Мы не хотим жить в страхе, Леший». «Ты хочешь, чтобы я пошел под воду в поисках их глав?» — удивился я такому повороту. «Конечно нет», — старик улыбнулся. «Мы знаем, что абхазы общаются с ними. Не знаю, как им это удалось, но в их городах часто встречаются эти существа. Проблема в том, что мы не очень хорошо ладим с абхазами. Поэтому я и пригласил тебя. Я понимаю, что за все в этом мире надо платить. Я хочу узнать твою цену». Я задумался. Если честно, обо всей этой ситуации я совсем не думал. Пойти в Абхазию, договориться о мире с монстрами, попахивает идиотизмом. Но, с другой стороны, попробовать стоит. «Хорошо, я ничего не могу обещать, но попробую. Платой будет труд ваших людей. Нам нужно отстраивать крепость. Для этого нужны руки. Это будет плата за мою помощь. А благодарностью от вас я приму строительные материалы и инструменты. Думаю, у вас всего этого в достатке». «Верно», — медленно кивнул старик. «Мы согласны, но только при условии, что вы гарантируете безопасность нашим людям». «Естественно». «Хайрик!» — воскликнул Арам, подойдя к отцу. Старик очень резво для своих лет развернулся и нанес удар тростью по лицу сына. Тот схватился за ушибленное место и изумленно уставился на родителя. «Прости, Леший. Это слово означает «отец». Не переживай. Я воспитаю их к следующему твоему приезду». «Спасибо. Я поднялся со стула. Если у вас все, то мне пора. Мы еще не похоронили наших людей, защищавших ваш дом». «Конечно. Я прошу вас сказать пару добрых слов и от нашего имени. Они много наших людей спасли». Старик тоже поднялся. Подойдя к своим рептилиям, мы взобрались на них. «Приятно было познакомиться с тобой, Леший», — произнес на прощание старец. «И мне с вами, Ливон». Мы поднялись в небо, оставляя таможенников далеко внизу. Всю обратную дорогу я думал над договором, который заключил с ним. Стоило ли оно того? А с другой стороны, что я теряю? Я ведь ничего не обещал. А люди нам действительно нужны. Мы не один год будем приводить крепость в порядок. Так хоть помогут стену отстроить вокруг. Уже хорошо.